Глава 41. Привет, сосед. Эл Тёрнер сердито топнул ногой по полу. Нет, с него достаточно. Он снова топнул, и вопли внизу прекратились. Тёрнер рассеянно почесал огромный волосатый живот, потом, просунув руку в трусы, принялся чесать вспотевшую задницу. Чёртов геморрой в конец достал. Хоть на стенку лезь, всё равно никакого облегчения. Что за дьявол вселился в того парня? Шутка ли поднимать такой крик? А ведь раньше он вел себя тихо, и Тёрнер редко вспоминал о том, что внизу вообще кто-то живет. Потом оказалось, что сосед этажом ниже — тот самый ужасный Перри Доуси. Эл познакомился с ним, попросил подписать футболку для племянника и парочку футболок для себя. Доуси тогда улыбнулся, словно был удивлен тем, что кто-то попросил у него автограф. Правда, улыбка растаяла, когда Эл попросил поставить автограф на футболке с изображением розовой чаши. Пожалуй, вышло грубовато, но ведь Эл не обучался в школе изысканных манер, так? Он не ожидал, что Доуси такой громадный. Конечно, почти все футбольные игроки, которых показывали по телевидению, были настоящими здоровяками, но этот парень оказался настоящим монстром. Как позавидовал бы его сослуживец Джерри, если бы узнал, что Эл Тёрнер может запросто тусоваться в баре с одним из... Да что там говорить! С величайшим лайнбекером, когда-либо надевавшим желто-голубую футболку. Все изменилось, когда Эл увидел этого парня прямо перед собой. Рядом с ним Тёрнер чувствовал себя 7-летним мальчишкой. В компании такого чудовища пить пиво как-то не хотелось. Все равно, что смотреть научно-популярные телепередачи, посвященные крупным представителям семейства кошачьих. Их замечательно наблюдать на экране, но не дай бог повстречать на узкой тропинке в джунглях. Тёрнер вздрогнул, почувствовав в заднице новую вспышку боли и жжения, как будто кто-то приложил к этому месту крапиву. Он сморщился и принялся энергично расчесывать. «Нет, эта дрянь сведет с ума кого угодно!» Даже самого папу римского. Вопли Доуси явно не добавляли Тёрнеру настроения.